Глава 17. Мы с Майком сидели за столом и продолжали неторопливый разговор. Я услышал за спиной легкие шаги и увидел, как мой собеседник поднял голову и улыбнулся. Сначала у меня мелькнула мысль, что это вернулась Ханна, однако, обернувшись, я понял, что это не она. Ко мне приближалась молодая женщина на вид лет 20. «Привет, Джон», — сказала она и протянула руку. «Рада снова тебя видеть». Шестеренки в моей голове лихорадочно завертелись, пытаясь вычислить, кто она такая. Ее голос показался мне смутно знакомым, хотя и звучал несколько иначе, чем раньше. «Ты как, еще катаешься на доске?» — с улыбкой спросила она. И вдруг части головоломки сложились. «Эмма?» — изумленно воскликнул я и посмотрел на улыбавшегося до ушей Майка. «Уже не та маленькая инструкторша по серфингу, с которой ты общался в прошлый раз, верно?» — подмигнул он. Я перевел ошарашенный взгляд на Эмму. «Когда я в последний раз тебя видел, ты была маленькой девочкой, добрым, милым ребенком, который помогал мне готовить завтрак и учил нас всех кататься на доске». «Ну, милой она быть не перестала», — посмеиваясь, заметил Майк. «А в серфинге так и вовсе стала мастером. Мне порой трудно за ней угнаться». Эмма улыбнулась отцу. «Я теперь ему поддаюсь», — хитро сообщила она мне. «Просто чтобы не терял уверенности в себе. Ну, знаешь, катаюсь с ним на малых волнах». Я расхохотался. «Как это мило с твоей стороны». Эмма посмотрела на Майка. «Пап, мне нужно закончить кое-какие дела. Тебе понадобится помощь на кухне или еще в чем-нибудь?» Майк задумался и быстро глянул в темное окно. «Нет», — ответил он и улыбнулся дочери. «Спасибо, кокосик. Не сейчас». Она хмыкнула и подмигнула мне. «Представляешь, он до сих пор меня так называет». «Наверное, так будет всегда», — отозвался я. «Вот уж точно», — притворно вздохнула она. «Надеюсь, Джон, у нас потом будет возможность обменяться новостями. Я бы с удовольствием послушала, где ты успел побывать с тех пор, как мы в последний раз виделись». Я кивнул. «Было бы здорово, и мне не терпится узнать о твоей жизни. У меня теперь тоже есть дочка. Хочется послушать, что ты думаешь о воспитании детей». «Ну, я с этой задачей справился почти идеально», — шутливо похвастался Майк. Эмма рассмеялась. «Если не считать пары-тройки больших проколов, то да». «Точно», — кивнул Майк. «Если не считать их». Эмма посмотрела на меня. «Жду с нетерпением. Вы тут общаетесь на свои мужские темы, а я подойду позже, чтобы рассказать о папе». Когда Эмма ушла, я, не сдержавшись, выпалил. «Как же она выросла! Совсем взрослая!» Майк кивнул. «Да, так и есть. Дети — это такой парадокс. Вот вроде бы совсем недавно они были крохами, которых ты мог катать на плечах и укладывать в постельку по вечерам, а с другой стороны... Одновременно кажется, что они были в твоей жизни всегда, и невозможно эту самую жизнь без них представить». Он ткнул в меня пальцем. «Уверен, ты понимаешь, о чем я, поскольку у тебя теперь тоже есть дочь. Поздравляю, кстати». «Спасибо. Я совершенно согласен с тобой. Хоть я и прошел по этому пути намного меньше, чем ты. Моей дочке всего 8». Я задумался, а потом сказал. «Это так странно, правда? Как работает время? Я не видел Эмму с тех пор, как она была ребенком, и помнил ее ребенком. Словно время остановилось и стояло на месте вплоть до того момента, когда она упомянула про серфинг, и я понял, кто она такая. И тогда время полетело со скоростью 1000 км/ч, перенося меня из воспоминания, в котором она была маленькой девочкой, в настоящее». Майк молча слушал меня. «Это немного похоже на то, что было сегодня днем», — добавил я грустно. «Когда мы с крестным в последний раз виделись, он был всего на пару лет старше меня сегодняшнего». «Невозможно в это поверить», — воскликнул я. «Я представлял его себе прежним, все таким же энергичным и полным жизни, пока не приехал на панихиду. За один миг он не превратился в старика, чья жизнь подошла к концу».